Глава 9. 10 февраля 2017 года. 22:00. К общему удивлению исследователей необъяснимого, основная масса преподавателей восприняла правду об их работе и расследовании совершенно спокойно. На лицах некоторых хоть и проскальзывало недоверие, но вслух никто ничего не сказал. То ли учителя были приучены выслушивать самые бредовые мысли учеников и их родственников, то ли Войтых оказался слишком убедителен, выкладывая раздобытую информацию. «Я так и знала, что дело тут нечистым», — проворчала только Тамара Игнатьевна. «Шастают по коридорам, вынюхивают что-то». Как отреагировала полиция, Саша не знала, поскольку с сотрудниками, находящимися в школе, Войтых разговаривал сам. До вечера Ваня с преподавателем информатики, взятым в помощники, устанавливали камеры наблюдения над выходами. А Войтых и Саша, вооружившись планом здания и двора, расставляли охрану, распределяли, кто из учителей, когда дежурит и во сколько сменяет другого. Полицейские сотрудничать не отказались и взяли на себя патрулирование коридоров. На всякий случай Войтых даже заготовил несколько рюкзаков с фонарями, запасными батарейками, яркой одеждой, которые можно будет быстро схватить при необходимости. Он допускал, что они не уследят за всеми, и девочка все равно выйдет в лес. Детям решили ничего не говорить, чтобы не пугать. Они сидели по своим комнатам, готовясь к балу, который должен был состояться только через 4 дня, а потому у многих еще не все было готово. В детали посвятили лишь Артема Мамонтова. Он обещал приглядываться к одноклассникам, и если заметить что-то необычное, тут же сообщать исследователям. Саше вообще нравился этот парнишка. Он выглядел серьезным не по годам и ответственным не по статусу. Саше казалось, что именно таким был Войтых в его годы. Хотя как-то в Праге его мама показывала альбомы. В юности Войтых много улыбался. На редких фотографиях оставался серьезен. Саша тогда очень жалела, что не знала его в то время. Не видела всех этих улыбок. С ней он тоже улыбался. Иногда она заставляла его смеяться. Но после просмотра тех альбомов ей начало казаться, что таких открытых и искренних улыбок она не видела никогда. А теперь он снова стал серьезен. И Ваня вот жаловался, что еще и мрачен, и придирчив. К 10 вечера все дети находились в актовом зале, а преподаватели — на обозначенных местах. Директор подпирал стену в дальнем углу, глядя на происходящее с заметным неодобрением. Со сцены играла ненавязчивая музыка, пока в записи. Концерт школьного оркестра был назначен на полночь. На длинных столах вдоль стен стояли закуски и напитки, конечно, безалкогольные. А работники кухни, исполняющие роль официантов, зорко следили за тем, чтобы всего было в достатке. Вовремя убирали пустые тарелки и бутылки, подносили новые. Поскольку для учеников исследователи все еще оставались преподавателями, им тоже пришлось одеться нарядно. Саша порадовалась, что захватила простое, но достаточно стильное платье и туфли на каблуках. В последний момент сунула, будто предчувствовала, что понадобится. Войтых в темных брюках и привычном свитере с высоким горлом выглядел не столько торжественно, сколько по-мужски притягательно. И Саша знала, что это не только ее мнение. Молодые учительницы и девчонки-старшеклассницы бросали на Войтыха недвусмысленные взгляды и наверняка разорвут его на части во время медленного танца. Зато Ваня вырядился настоящим франтом. В светлых штанах, рубашке на выпуск, высокий, светловолосый, не по-февральски загорелый, он казался Аполлоном, сошедшим прямо с Олимпа. После Ваниного появления в зале большая часть взоров, до этого устремленных на Войтыха, переметнулась в его сторону. «А ты почему не у себя?» — тихо поинтересовался Войтых, когда тот подошел к ним. «Кто следит за камерами?» «Я и слежу». Ваня сделал крайне оскорбленное лицо, вытащил из кармана брюк смартфон и продемонстрировал Войтыху. «Камеры настроены на движение. Как только одна из них зафиксирует что-то, мне на телефон придет скриншот. Так что не волнуйся, не пропустим». Войтых молча кивнул, но Саше казалось, что он был бы спокойнее, если бы Ваня все-таки сидел в комнате за ноутбуками. Бал шел своим чередом, приближалась полночь. Ваня был на расхват. Оставалось только радоваться, что свободное время он проводил не на диване с бутылкой пива, а в спортзале, поэтому даже после дюжины танцев без остановки выглядел бодрым и полным сил. На Войтаха тоже был хороший спрос, поэтому он частенько покидал зал, чтобы проверить, все ли в порядке на постах, и заодно пропустить парочку назойливых предложений. Саша танцевать любила и с удовольствием делала бы это всю ночь, но приходилось помнить, что она тоже на работе, и иногда отказываться под предлогом усталости. До полуночи ничего необычного не произошло, и это должно было вселять надежду, но только усиливало тревогу. По заключению судмедэксперта, смерти наступили около 3 часов ночи. До мест, где нашли погибших девушек, ночью в темноте по снегу добраться можно было минут за 30-40. Еще какое-то время жертвы могли ждать. То есть примерно в 2 часа они выходили из пансионата. А значит, оставалось все меньше времени, и это тревожило. Саша боялась, что они не уследят, пропустят момент, когда одна из девушек попробует покинуть школу. Видела, что Войтых опасается того же. Даже когда все расселись по местам, чтобы послушать оркестр и немного передохнуть, он с тревогой оглядывался по сторонам и то и дело бросал взгляды на Ваню. Но тот качал головой, давая понять, что камеры пока движения не зафиксировали. Да и учителя, охраняющие выходы, ничего не сообщали. Оркестр играл хорошо. Саша не была сильна в классической музыке. Едва ли могла отличить Моцарта от Шуберта. Узнала бы, пожалуй, только что-то всем известное, вроде «Лунной сонаты» Бетховена или 7-й симфонии Шостаковича. А потому, даже если кто-то из ребят ошибался и фальшивил, ей это не мешало. Она просто наслаждалась прекрасной музыкой, позволив себе ненадолго отвлечься от тревог, и удивлялась, как 15-16-летние ребята могут так виртуозно управляться с музыкальными инструментами. Артём Мамонтов играл на скрипке, и Саша, вообще-то недолюбливающая этот инструмент, заслушалась его соло, до того он был хорош. А уж когда они вдвоем с Викой, обнимающей виолончель, начали выводить какую-то задорную мелодию, не удержалась и начала едва заметно притоптывать носком туфли по полу. После выступления возобновились танцы, и ближе к 3 часам Сашу неожиданно пригласил кавалер, которому она не смогла отказать. Она как раз искала его глазами, поскольку давно не видела, когда услышала сзади голос. «Потанцуешь со мной?» Обернулась, не держав улыбку. Даже не надеялась, что он пригласит. Слишком уж серьезен и сосредоточен был весь вечер. Да и не знала вообще, предполагают ли их отношения и теперь совместные танцы. «Где ты был?» Спросила она, возвращая себя в рабочее русло. «Ты пропустил несколько танцев». «Выходил на улицу, проверить, все ли в порядке», — ответил Войтых. «Приближается 1:00, поэтому нужно смотреть в оба. Но пока вроде бы все спокойно. Во дворе тихо, из школы никто не выходит даже покурить, что странно». Саша согласно кивнула. В таком возрасте мальчишки обычно уже дымят вовсю, прячась от преподавателей и заучей по закоулкам. И спокойствие это казалось затишьем перед бурей. Поэтому даже во время танца они из-под тишка оглядывались по сторонам, проверяя, не выходит ли кто из зала. А если выходит, то идут ли за ним преподаватели. Войтых вел хорошо, умело. И в какой-то момент Саша расслабилась. Перестала смотреть вокруг, просто наслаждалась танцем, жалея, что играет не вальс. «Тоже вспоминаешь наш танец на площади Республики?» Улыбнулся Войтых, глядя на нее сверху вниз. «Я часто его вспоминаю», — призналась Саша. Войтых ничего на это не сказал, просто смотрел на нее в полумраке зала. И Саше казалось, что она чувствует тепло его рук даже сквозь тонкие перчатки. Должно быть, тепло шло не от ладони, а от серо-голубых глаз, кажущихся сейчас темными, почти черными. «Как твои дела?» — спросил Войтых. Конечно, спросил не о том, как у нее дела сейчас. Хотел знать, как вообще. Саша пожала плечами, не зная, что ответить. Признаваться, что страшно скучает, не хотелось. Будто бы он сам не знает. «Справляюсь», — коротко ответила она. Войтых кивнул, но взгляд на секунду отвел. И Саша уже собралась задать ему вопрос, который волновал ее все эти месяцы, но не успела. К ним одновременно с разных сторон подбежали Ваня и Артём. «Движение у черного входа в левом флигеле», — заявил Ваня издалека, демонстрируя смартфон. «Вика убежала», — вторил ему Артём. «Я не смог ее догнать». Еще полтора часа назад никуда убегать Вика не собиралась. По правде говоря, она вообще не собиралась задерживаться на балу. Вика никогда не оставалась на подобные мероприятия, хоть всегда на них в какой-то мере присутствовала. В школьном оркестре виолончель была только одна, а потому заменить девушку было неким. И в этот раз она собиралась закончить выступление и тихонько исчезнуть. Но ее остановила учительница физики с доверительным разговором на тему ее уходов с общешкольных мероприятий. Физичка давила на больные места, говорила, что Вике может быть полезно неформальное общение с одноклассниками, и она сдалась. Потому что как бы ни отмахивалась от подобных мыслей, а в глубине души знала, быть изгоем ей не нравится. И никакие пыльные книги не заменят улыбок и приветствий друзей. Точку в сомнениях поставил новый физрук, который, сверкая белозубой улыбкой, утащил ее на танцпол под завистливые взгляды одноклассниц. Однако физрук протанцевал с ней всего один танец, и после этого Вика осталась в совершенном одиночестве. У нее не было подруг, не было компании. На самом деле даже платья не было. В оркестре для удобства она играла в блузке и брюках, и в них же оказалась среди сверкающих нарядами девчонок. Но отступать было уже некуда. Подхватив бокал с лимонадом за тонкую длинную ножку, Вика нерешительно приблизилась к компании одноклассниц, не сразу разглядев, что среди них стоит Женя Новоселова. Если бы видела, ни за что не подошла бы. Уж лучше подпирать стену одной, чем оказаться рядом с Женей. Заносчивая гордячка терпеть не могла Соню и распространяла эту ненависть на Вику, хотя они уже давно не были подругами. Вот и сейчас, едва разглядев неуверенно приближающуюся Вику, Женя окинула ее с ног до головы насмешливым взглядом и ехидно поинтересовалась. «У тебя что, не нашлось даже самого простого платья? Наделала бы уже тогда форменную юбку, все не штаны». «А что, штаны уже не одежда?» — вздернула подбородок Вика, подавляя желание сбежать. «Для того, чтобы сидеть в библиотеке, одежда. А для бала — моветон». Девчонки захихикали, а Вика покраснела от негодования и отчаяния. Зачем только она послушала физичку? Лучше бы лежала сейчас на кровати, читала книгу и жевала что-нибудь низкокалорийное. «И тем не менее, с ней танцевал наш Иван Петрович», — напомнила лучшая Женина подружка, Алина. Вика сначала подумала, что это была попытка защитить ее, но очень скоро поняла, Алина просто умело подлила масло в огонь. «Ой, да с кем он только не танцевал?» — отмахнулась Женя. «С тобой не танцевал», — напомнила Кристина, с которой у Жени периодически случались контры. Вика с благодарностью посмотрела на нее. Иван Петрович действительно танцевал со многими девчонками. Он вообще был нарасхват. И то, что в его списке не значилось Женя, было скорее ее просчетом. После первого же урока физкультуры она показательно игнорировала нового физрука. Однако сейчас закусила у дела. «Спорим, со мной два танца протанцует», — фыркнула она, и, не дожидаясь ответа девчонок, направилась к Ивану Петровичу, который о чем-то разговаривал с биологом. В глубине души Вика отчаянно желала, чтобы физрук не стал с ней танцевать. Ей даже мечталось, чтобы он отказался как-нибудь вызывающе, чтобы все поняли, что звезду школы унизили. Но, конечно же, такого не случилось. Стоило только Жене подойти к учителям, как физрук расплылся в улыбке, что-то сказал биологу и под недовольный взгляд последнего протянул руку новой партнерши по танцу. Они протанцевали целых три танца. Три. И после каждого Вика чувствовала, как над ней сгущаются тучи. Почему она не ушла? Сложно было сказать. Наверное, потому что понимала, что это будет трусливое бегство. В ней еще теплилась надежда, что Женя посчитает их спор законченным, выйдет из него молчаливой победительницей. Но когда музыка стихла, и Иван Петрович, послав своей партнерше завершающую улыбку, выпустил ее руку, Вика встретилась с ней взглядом и поняла, что не ушла зря. Издевки вышли на новый уровень и достаточно быстро довели ее до точки кипения. Под хихиканье одноклассниц Вика развернулась, чтобы уйти, и столкнулась с Артемом Мамонтовым. Тот держал в руках несколько бокалов, которые опрокинулись на нее, насквозь промочили и блузку, и брюки, оборвали тонкую ниточку самообладания. Слезы брызнули из глаз, и уже не слыша издевок девчонок и извинений Артема, Вика оттолкнула последнего и бросилась прочь из зала. Даже если бы на выходе стояла физичка и попробовала ее задержать, Вика снесла бы ее потоком отчаяния, но у двери никого не было. Зато по лестнице спускалась учительница французского, встречаться с которой объяснять причину слез не хотелось. Вот она и выбежала в морозную ночь в промокшей одежде и легких туфлях. Холод сразу ударил в лицо. Вика даже задохнулась от резкой нехватки воздуха, но не остановилась. Бежала и бежала, пока не поняла, что отошла на значительное расстояние от школы. Остановилась, несколько раз глубоко вдохнула. Надо было возвращаться, пока не заблудилась или не заболела. На улице значительно потеплело. Температура была лишь немного ниже нуля. Падал крупными хлопьями снег, но погода все равно оставалась неподходящей для прогулок без верхней одежды. Мокрая блузка прилипла к телу, девушку уже потряхивала от холода, в туфли забился снег, и кончики пальцев стремительно теряли чувствительность. Вика огляделась, пытаясь понять, где находится. Вокруг нее были только деревья, черными тенями уходящие вверх и теряющиеся в темноте ночного неба. Тусклая луна лила на них серебристый свет, но до земли он почти не доходил. Вика видела только несколько метров перед собой, и это сознание, что она одна в лесу ночью, в полной темноте, задрожали и ослабели ноги, девушка чуть не повалилась на снег. Громко каркнула на ветке ворона, и Вика вскрикнула от испуга. Ее голос разбился о темноту и не разнесся по лесу вопреки всем законам физики. Между деревьями что-то шевельнулось. Вика обхватила себя руками и сделала осторожный шаг назад. Но снег предательски скрипнул под ногами. В панике оглянулась, но спрятаться здесь оказалось негде, и она снова побежала. Бежала, не разбирая дороги, ничего не видя перед собой, иногда проваливаясь в подтаявший снег, падая и снова поднимаясь. Теперь уже вся одежда была мокрая от снега, а лицо от слез. На краю сознания билась мысль, что она убегает все дальше и дальше от школы, но развернуться боялась. Преследователь приближался. Вика слышала хруст снега позади себя. Спиной чувствовала тяжелое дыхание. Расстояние между ними почти не осталось, когда Вика неудачно ступила, подвернула ногу и снова упала в снег. Успела обернуться и увидеть, как огромная черная тень накрывает ее. Закричала, но прийти на помощь в ночном лесу было некому. «Кто?» — переспросил Войтых, мгновенно забывая, о чем вообще они с Сашей разговаривали. «Вика, моя одноклассница!» — ответил Артем. Иван протянул ему смартфон, на экран которого был выведен скриншот с камеры. Девушка в светлой блузке и синих брюках, в туфельках, даже без куртки, руками толкает тяжелую дверь. «Она в этом вышла?» — ахнула Саша. Артем кивнул. «Кажется, она поругалась с девчонками. А еще я нечаянно облил ее коктейлем, вот и психанула». Это не было похоже на гипноз, вероятность применения которого они обсуждали днем, но кто знает, по какой причине предыдущие жертвы оказывались на улице. Гипноз был лишь предположением. Вика вполне может стать подходящей жертвой для убийцы, кем бы он ни был. И она тоже из оркестра, покачала головой Саша. Рассуждать времени не было, поэтому Войтых велел всем учителям следить за оставшимися учениками, чтобы не получилось, что побег Вики стал отвлекающим маневром, а сам вместе с несколькими полицейскими, которые быстро среагировали на зов о помощи, Сашей, Иваном и Артемом, захватил приготовленные заранее вещи и выдвинулся в лес. Артема брать не собирался, но тот и мысли не допускал отстать от спасателей. Тем более он знал лес лучше других. За то время, что длился бал, начавшаяся с вечера метель не только не прекратилась, но и усилилась. Снег валил крупными хлопьями, укрывая землю белым одеялом и заметая следы. Еще немного, и они не нашли бы, куда свернула Вика, оказавшаяся за школьным забором. Но сейчас торопились по едва различимым вмятинам на подтаявшей ледяной корке. Плохо было то, что Вика направлялась в ту же сторону, где были найдены остальные жертвы. Тому было простое объяснение. Туда вела лучшая дорога, остальные стороны были занесены снегом, но сейчас это мало успокаивало. Еще хуже стало, когда следы все-таки потерялись. То ли их совсем занесло снегом, то ли Вика куда-то свернула, и они в темноте не увидели. Теперь пришлось разделиться. Полицейские пошли в одну сторону, а исследователи вместе с Артемом в другую, условившись держать связь друг с другом. Шли небольшой цепью, чтобы охватить большую территорию. Кричали во весь голос и звали девушку, но она не отзывалась. В глубине души его Войтах знал, что они опоздают. Об этом говорило не только предчувствие, которому он доверял, но и темный непролазный лес. Время играло против них, и ничего с этим не поделаешь. До того места, где нашли первую жертву, добрались довольно быстро, но поляна оказалась пустой, нетронутой. Скорее всего, Вика сюда не приходила. «Чёрт, куда же она делась?» — пробормотала Саша, светя по сторонам мощным фонарем. «Вика!» — в очередной раз позвал Артём. Тишина. Полная тишина, в которой можно было различить, как падает снег с ветки. Что уж говорить о шагах бегущей девушки. И тем не менее поисковый отряд не слышал ничего. До следующего места убийства добрались еще быстрее. Вики не было и там, зато у одного из деревьев снег оказался примят, будто кто-то упал в него. «Тихо! Всем стоять!» — велел Иван, а сам осторожно приблизился к дереву, стараясь не затоптать следы. Внимательно осмотрел их. «Пришла оттуда, ушла туда!» Наконец вынес вердикт он, указав в сторону деревни. «Зачем она бежит от школы?» — покачала головой Саша. «Без куртки, зимой. Верная смерть. Вика не знает леса», — отозвался Артём. «Она не любитель тусовок, никогда с нами на всякие вылазки не ходит, предпочитает в комнате с книжкой поваляться. Она заблудилась». Саша многое могла сказать на это, но промолчала. «Не до того сейчас, найти бы девушку живой». Теперь по следам шли медленнее, но уже не тыкались в разные стороны, как слепые котята. Шли, пока свет от фонаря Ивана не выхватил на снегу нечто страшное. Большое красное пятно. Сомнений в том, что это, ни у кого не возникло. Саша первая оказалась рядом, присела на корточки, едва не свалившись в сугроб. Осветила пятно со всех сторон. «Рана серьезная, но пока не смертельная», — заключила она. «Возможно, убийца напал на нее, но не смог перерезать горло, просто ранил. Она вырвалась и убежала». «Значит, нам нужно как можно скорее найти ее», — волнуясь, сказал Войтах. Иван тут же поднял рацию и сообщил о находке полицейским, стараясь по возможности подробнее описать место, где они увидели кровь. Правда, надежды на то, что те доберутся быстро, не было. Они знали лес еще хуже Вики. Терять время на ожидание не стали. Отправились по следам сами. Теперь сделать это было еще проще. От кровавого пятна тянулась тонкая вереница капель поменьше. Видимо, девушка побежала, а из раны продолжала капать кровь. И буквально через сотню метров они нашли ее. Вика лежала у высокой сосны, свернувшись калачиком. Но как только лучи света от фонарей сошлись на ней, она шевельнулась и закрылась руками. Значит, жива. Еще до того, как кто-то из исследователей успел добежать до нее, рядом очутился Артём. «Вика, ты как?» Он приподнял ее, и девушка как-то быстро прильнула к нему, будто только и ждала, что он найдет ее. «Холодно», — дрожащим, едва слышным голосом пожаловалась она. Иван тут же оттеснил Артёма в сторону, укутал Вику в свою куртку. Саша быстро осмотрела девушку и, заключив, что никаких ран на ее теле нет, разрешила ему взять Вику на руки. «Она была здесь», — всхлипывала та. «Черная дама. Она хотела меня убить. Напала на меня. Опрокинула в снег, если бы не вы, убила бы». «Марш в пансионат», — велел Иван. Они втроем торопливо направились в сторону школы, и Саша тоже было шагнула за ними, но остановилась, увидев, что Войтах стоит на месте. «Войта?» — позвала она. Он не ответил. Саша вернулась, обошла его, заглянула в лицо. «Войта, ты чего?» «Кровь». Он указал на капли, темнеющие на белоснежном снегу. «Если Вика не ранена, значит, это не ее кровь. Тогда че?» Саша опустила голову, тоже разглядывая капли. Найдя Вику, они разом забыли о крови. А ведь кто-то еще был в этом лесу. Ни слова не говоря, Войтах пошел вперед, подсвечивая фонарем капли на снегу. Саша шла шаг в шаг за ним. Он слышал хруст снега под ее ботинками. Видел периодически обгоняющий его свет фонаря. Следы петляли между деревьями, и расстояние между каплями становилось все меньше. Тот, кто оставлял их, терял силы, шел медленнее. Еще несколько метров, и лучи двух фонарей одновременно высветили из темноты еще одну женскую фигуру. Девушка в длинном красном платье, в накинутом сверху пуховике и в теплых ботинках лежала на снегу, лицом вниз, раскинув в стороны руки, а в области ее шеи снег потемнел от крови. Войтах слышал, как всхлипнула в ужасе Саша, но не обернулся. Инстинкт заставил его бежать к девушке, проваливаясь в хрустящий снег, но приблизиться к ней он не успел. Видение накрыло его раньше. И уже в очередной раз, падая лицом в снег, он снова увидел перья, на этот раз рыжие.